Сидя за круглым столом, души выбирали свой следующий урок. Тут стала смелая и сильная душа. В этот раз я иду на землю, чтобы научиться прощать. Кто поможет мне в этом? Души с сочувствием и даже немного испуганно заговорили. Это одно из самых сложных уроков. Ты можешь за одну жизнь не справиться. Ты так будешь страдать. Нам так тебя жаль. Но мы тебя любим, будем помогать. Одна душа сказала: «Я готова быть рядом с тобой на земле и помочь тебе. Я стану твоим мужем. В нашей семейной жизни многие проблемы будут по моей вине, и ты будешь учиться меня прощать». Вторая душа вздохнула: «А я могу стать одним из твоих родителей, обеспечить тебе тяжелое детство, затем вмешиваться в твою жизнь и препятствовать в делах, а ты будешь учиться меня прощать». Третья душа произнесла: «А я стану одним из твоих начальников и часто буду относиться к тебе несправедливо и высокомерно, чтобы ты могла учиться испытывать чувство прощения». Еще несколько душ согласились встретиться с ней в разное время для закрепления урока. Итак, когда душа выбрала свой урок, они распределили роли, продумали взаимосвязанный план жизни, где они будут друг друга обучать и наставлять, и спустились для воплощения на землю. Но такова уж особенность обучения душ, что при рождении их память очищается, и лишь некоторые догадываются о том, что многие события не случайны, а каждый человек появляется в нашей жизни именно тогда, когда мы больше всего нуждаемся в уроке, который он с собой несет.